Глава 27. Харлин Квин Олдридж. Спасибо, Ченнинг. Именно это крутится на языке, когда я просыпаюсь от грохота колес за окном. Я вымоталась за день. Еще и секс по телефону добил так, что я провалилась в сон и даже не услышала 5 грёбаных будильников, звонящих через каждые 2 минуты. Но милое послание с добрым утром немного смягчило приговор для Райнера. На завтрак у меня нет времени, поэтому я лишь умываюсь, кое-как собираю волосы, натягиваю одежду и прыгаю на байк. Одно дело опоздать в универ на занятия, а другое — когда тебя ждет команда. На 9 утра у нас запланирована встреча, а в 9:30 девочки должны выступать перед главой университета, где и вынесут им вердикт. Будет ли у Калифорнийского университета 2 команды черлидеров, и будут ли они обе выступать за честь университета на региональных соревнованиях? «Ты выглядишь так, будто у кого-то была бурная ночка», — встречает меня Саша. «К сожалению, нет», — отвечаю я и скидываю спортивную сумку с плеча. «У нас есть 15 минут все прогнать еще раз, и вчера я поменяла местами связки и добавила новые. Если не выйдет, то покажете старую программу, как и было». «Давай», — кивает Саша и дает сигнал всем разойтись по местам. «Твоя майка надета наизнанку», — говорит мне Гейл. Я смотрю, и правда, шов торчит наружу. «Вот же чертов Ченнинг», — шепчу я себе под нос. «Ты что-то сказала?» Гейл улыбается, явно услышав мои слова. По крайней мере, имя брата она точно могла расслышать. «Говорю, черт, подери эту майку!» «Мне казалось, что ты произнесла имя моего брата». Девушка приподнимает одну бровь. «Тебе показалось. Иди к девочкам». Киваю я. «Ага, иду», — загадочно улыбается Гейл. Я смотрю на подругу с прищуром. «Ты тоже участвуешь в споре?» — кричу я ей, и девушка хмурится. «Насчет 4 свиданий». «Я снова что-то пропустила», — смеется она. «Я всегда пропускаю все самое интересное». «Иди уже», — снова киваю я. «Иду, иду». Я не думала, что все пройдет настолько гладко, однако прошло. Департамент разрешил создать еще одну команду черлидеров, выплачивать девочкам повышенную спортивную стипендию, выступать на играх и, собственно, оплачивать каждое их выступление перед играми, покрытие расходов на инвентарь и костюмы, и даже обещали договориться об участии в региональных соревнованиях 2-й команды от университета. И все было бы прекрасно, если бы не одно жирное «но». Участие в соревнованиях будет исключительно за наш счет. Или же нам уже сейчас нужно начать искать спонсора? Участие в региональных обойдутся нам в 12 тысяч, не меньше, плюс различные расходы. Я могу попросить Нэша или Рокси стать спонсором. Вот только какой мне с этого резон? Забрать выигрыш, если девочки займут призовое место? А выиграют ли вообще? Да, это всего лишь региональные среди штата Калифорнии. Да только я реально оцениваю наши шансы. На соревнованиях будет команда Адрианы. Помимо нее еще хренолеон других команд, которые порвут лигу новичков. Да, у нас имеется отличный инструмент — тело. 90% команды состоит из профессиональных танцоров. У Саши уже на данный период времени имеются предложения от Маджестика и Уинтера Гардена, как и у многих других девушек с моего факультета, чем не могла похвастаться ни одна из стерв команды Адрианы. Однако я не верю в нашу победу. И вовсе не по соображениям неопытности, а отсутствию какой-либо практики в черлидинге. Как ни крути, это для нас совершенно иная отрасль, ставшая профессиональной на уровне NFL. Мы в этой отрасли, как гуппи в океане среди мегалодонов. Нас даже жевать не придется. Мы просочимся между зубов, после нас безжалостно переварят и пропустят через задний проход. «Привет, детка». Из глубочайших размышлений меня вырывает Ченнинг крепкими объятиями и поцелуями в щечку. «Судя по всему, омлет с помидорами и салат «Цезарь» не очень, и я зря их тоже взял», — произносит он и садится за мой столик. «У тебя такой сосредоточенный вид, будто ты планируешь кого-нибудь убить и спрятать труп так, чтобы его не нашли». Подходит к нам Лиам и усаживается напротив. «Если только тебя». Смотрю я с прищуром на мужчину. «И чего вы тут делаете? Сейчас у вас разве нет занятий?» «Мы на особых условиях», — ухмыляется Лем. «А ты чего булки трескаешь?» — смотрит он на мои 3 маффина с черникой. «Что-то случилось?» — спрашивает Ченнинг. «И вот у тебя-то точно сейчас занятие». «Я делаю вид, что очень занята». «Это мы заметили», — Лиам закидывает половинку помидора черри в рот. «Поедание маффинов? Расти, большая жопа!» «Мне это не грозит!» Кидаю я колкий взгляд на Лиама. «Так что случилось?» Ченнинг опускает ладонь на мое колено, чуть сжимая его. «Все хорошо». «Все хорошо, в том-то и дело», — произношу я и беру один из маффинов, а Лиам растягивает губы в издевательской улыбке. «Вот же говнюк-то!» «Расти, задница!» — кашляет он в кулак. «Сейчас я кинусь в тебя им!» — с угрозой в голосе говорю я. «На самом деле, вы можете меня поздравить?» «Ты беременна?» — перебивает меня Лиам. «Господи, почему вы его взяли в свою команду?» — взмаливаюсь я, смотря на Ченнинга. «Нам его подкинули», — улыбается он. «Так с чем поздравить?» «Мою команду взяли в состав университета», — торжествующе произношу я. «Ну, не совсем мою», — исправляюсь я. «Теперь у Калифорнийского университета есть две команды чирлидеров». «О, теперь вы тоже будете танцевать для нас». «Я его сейчас убью», — кидаюсь я в Лиама зубочисткой. «О, спасибо, как раз нуждался именно в ней». «Вот поэтому я и не люблю чирлидинг. Вообще-то, Лем, чтоб ты знал, чирлидеры танцуют не для похотливых игроков, а для зрителей, разогревая толпу перед игрой. И вообще-то, чирлидинг входит в состав профессиональных видов спорта на уровне NFL». «Уф!» — выдыхает Лем. «Когда у вас там первое свидание? Чен, Харли злая, как дьявол. Ее нужно сделать немного подобрее, пока она никого не покусала от воздержания». «Ну все, ты напросился!» Я хватаю из салата Ченнинга круглую цельную черри и кидаюсь ею в Лиама. Но только он может из назидания сделать развлечение и устроить шоу ловли еды ртом. Еще и поймал, гад. «Так». Ченнинг отодвигает свой цезарь на край стола. «Пока мой салат еще не полностью во рту Лиама, что стряслось?» «В общем, теперь есть две официальные команды. Когда у нас...» «Я исправляюсь». «У них будет готова программа именно для выступлений перед игрой, департамент проведет собрание, где и решит, какая команда у кого будет танцевать». «А будет голосование?» — спрашивает Лиам. «Мы проголосуем за твою команду». «И Адриана свернет всем вам шею?» — рычу я. «Это не моя команда, я лишь ставила им танец». «Так мы сегодня доберемся до сути проблемы», — вмешивается Ченнинг. «В общем, мы...» То есть они будут второй командой. Но девочки хотели выступать в региональных соревнованиях, и нам, им, пообещали, что пропихнут состав участников. Но оплачивать участие будут только одной команде, а именно команде Адрианы. Стискиваю я кулаки. «И сколько нужно?» — спрашивает Ченнинг. «Минимум 12 тысяч, и это только региональные соревнования». «И какой будет чек?» «Не знаю, но думаю, 20 тысяч, может, чуть больше». Пожимаю я плечами. «Но я сомневаюсь в победе, так что чек мимо нас». «Я могу стать вашим спонсором». «Нет, Чен!» — восклицаю я. «Во-первых, это не моя команда. Во-вторых, я знаю о 5 миллионах штрафа». «Это всего 12 тысяч, и в команде моя сестра». «Думаю, мы вполне все можем скинуться», — добавляет Лиам. «Спасибо, ребята, но я откажусь от столь щедрого предложения». Качаю я головой. «Я не понимаю, Харли. Ты сидела тут с задумчивым видом, явно придумывая, откуда взять деньги. И вот тебе их предлагают, решая все проблемы. А ты отказываешься». Ченнинг смотрит на меня в недоумении. «Ты считаешь, я сама не могу стать спонсором?» «Даже как-то с вызовом произношу я. Ну, допустим, не я, но не в этом суть». «Тогда в чем? Хмурится Ченнинг. «Стать спонсором — это взять и выкинуть 12 тысяч. Я бы еще понимала, если бы кто-то преследовал какую-то цель. Но это равнозначно спуску денег в унитаз». «Хороший, однако, капитан», — ухмыляется Лиам. «Не верит в свою команду». «Я не капитан. Цежу сквозь зубы. И они не моя команда». «Злючка». «Я когда-нибудь тебя отомщу?» «Ты уже однажды врезала мне по челюсти, так что я уже потерял свою девственность, и мне не страшно». Ченнинг улыбается от слов друга. «У меня есть деньги, есть стимул, Гейл, и я буду спонсором. И раз это не твоя команда, то, думаю, этот вопрос мне стоит решить с сестрой». «Ты сейчас играешь нечестно». «Это мои деньги, я не обеднее. Ремонт машины мне обошелся больше, чем спонсорство команды». Бьет по больному Ченнинг. «Ладно, это твои деньги». Машу я рукой. «Решай сам, Гейл будет рада, как и все остальные. И, надеюсь, Адриана не сожрет тебя со всеми потрохами». «Ха!» — усмехается Лиам. Она сожрет всех и не подавится, но это хороший повод поставить ее на место, особенно после случая с кастингом. На веселой ноте я вас покину. Произношу я и встаю из-за стола. Кто-нибудь будет мой салат и омлет? Я их не ела. Оставляй. Ченнинг встает и привлекает меня к себе. Мы сегодня увидимся? Думаю, нет. У меня дела после занятий. Тогда я напишу или позвоню. Улыбается он. Я тебе не отвечу. Обнимаю Ченнинга и целую в губы. Или вообще заблокирую. Ты жестокая. Как сказал твой друг, я злюка. Улыбаюсь я и кидаю взгляд на Лиама. Вы в курсе, что вы в кафе, а не в номере? Произносит мужчина. Ты просто нам завидуешь, вот и все. Строю я гримасу. Все, я убежала. Рада была вас увидеть. Хватая два маффина с тарелки. И только попробуй хоть что-нибудь сказать. Указываю я на Лиама и прищуриваю глаза. А я что? Я молчу. Ем свой цезарь. Невозмутимо произносит Лиам, пережевывая вилку салата. Смотри мне. Расти задница. Кашляет в кулак, стоит мне только отойти от стола. Ну все. Кидаюсь в Лиама одним маффином. «Спасибо за кексик, булочка!» Подмигивает мне Лиам, откусывая мой маффин. «Читай по губам, я тебя убью!» «Ммм!» Стонет он, откусывая еще. «Какой же он вкусный!» «Лучше не дразни ее. Смеется Ченнинг. «Она же однажды может остаться у меня, а ты спишь без трусов, еще и дверь не закрываешь, кто знает!» «Мое почтение, госпожа!» Лиам встает из-за стола, кладет руку на сердце и кланяется. «Ваши булки превосходны». «Мне даже интересно, какая у тебя будет девушка?» — произношу я. «Ну, точно не умеющая бить в цель», — ухмыляется он. «Ты мне потом скажи, кто она, я ее научу». Улыбаюсь я и откусываю свой маффин. Выходя из кафе, я направляюсь к шкафчикам за сумкой. Направлялась. Пока кто-то не хватает меня за руку и буквально не припечатывает к стене с такой силой, что я даже удивляюсь, когда перед собой вижу блондинистую суку Адриану. «Считаешь, раз ты с Ченнингом, то тебе все дозволено?» — шипит она, и даже змеи бы расползлись от нее в ужасе. «Тебе не стоило меня толкать», — отмахиваюсь от руки Адриана. «А что, побежи жаловаться Ченнингу?» — усмехается она. «Зачем мне кому-то жаловаться, если я сама могу разукрасить твою физиономию? Ой, прости, лицо. В отличие от тебя, я не прикрываюсь кем-то и действую в открытую. Послушай, милая, я спустила тебе срок наше расставание с Ченнингом. Ты не единственная его шлюха». Огрызается девушка. «Думаешь, это первый раз?» «Нет». «Он нагуляется и вернется ко мне. Так было всегда. И так будет и дальше. Только вот он мне больше не нужен. Как только он засунул в тебя свой член, он стал низкопробным товаром. Без Ченнинга ты была бы никто». Стискиваю я пальцы в кулак и, собирая все свое терпение и спокойствие, лишь бы не врезать этой суке, чтобы ее нос вышел со стороны затылка. «Так что сбавь обороты, и я тебе не милая. И запомни одно, я не люблю угрозы. Когда угрожают мне, я действую так же. Не стоит заводить врага в моем лице, если не хочешь отправиться снова к пластическому хирургу, чтобы он исправил уже не твои дефекты, а вернул к тому, что есть сейчас. Если я захочу, я растопчу тебя, как червяка. Как я сказала, Ченнинга я тебе отдаю, он мне не нужен. Но ты залезла на мою территорию». Адриана толкает меня в грудь. «Думала, я не узнаю о твоей команде?» Вот что все заладили. «Моя команда, моя команда». Еще пара таких фраз, и я в действительности поверю в это. «Во-первых, у меня нет никакой команды. Во-вторых, я лишь хореограф. Собственно, на него я и учусь. Изумительно, правда?» Огрызаюсь я. «В-третьих, в уставе нет ни слова, что в университете не может быть двух команд». «В-четвертых, с чего ты так волнуешься? Есть повод?» Самодовольно улыбаюсь я. «Ощутила не просто конкуренцию, а поняла, что ты 100 раз слабее. Обычно, когда маленькая шавка тявкает на большую собаку, она выказывает свой страх». «Я тебя предупредила, сука!» Шипит Адриана и толкает меня в грудь снова, и с такой силой, что я ударяюсь о стену. «Харли, держи себя в руках. Если дело дойдет до разбирательства, твои руки будут чисты». «Не лезь на мою территорию, если не хочешь узнать, насколько я сильно кусаюсь». «Скорее, засосешь до смерти, поскольку стоит тебе только попытаться укусить меня, ты сразу же не досчитаешься своей голливудской улыбки». Рычу я в ответ. «Я сказала». Адриана намеревается снова толкнуть меня, но я перехватываю ее запястье и сильно сжимаю его. «Не стоит ничего говорить, пока ты еще можешь это делать», произношу я вкрадчиво и выпускаю ее руку. «Мой тебе совет — уйди с моего пути и держись от меня подальше». «Раз уж мы пошли раздавать советы друг другу, то и я тебе дам свой. Держись от меня, Ченнинга и особенно Гейл подальше. Если я узнаю, что ты что-то сделала, Гейл, я сверну твою тощую шею. Ты поняла?» «Вот не стоит идти без куска мяса в клетку тигра», — скалится Адриана. «Тебе не кажется, что ты уже выросла из своей короны и пора переходить во взрослую жизнь, а не играть и дальше в королеву бала? Это все осталось в школе». «Я тебя предупредила». Адриана стискивает челюсти, делая свое лицо еще более заостренным. «Как и я тебя. И сейчас, если у тебя больше нет оснований меня задерживать, то я пойду». Обхожу стороной Адриану и направляюсь вперед. «Думаешь, он долго с тобой будет?» Прилетает мне в спину. «Через пару месяцев он найдет себе новую шлюху». Я лишь поднимаю правую руку и показываю средний палец. «Иди ты к черту, Адриана».